Глава 25. Накануне Рождества. В Лонгере шел снег, с неба падали крупные хлопья, засыпая улицы и дома. Тяжелые снегоуборочные машины, разъезжавшие утром по улицам, будили местных жителей, но народ здесь был привычный. Жители города просто переворачивались на другой бок и продолжали спать, закутавшись в теплое одеяло. Приближалось Рождество, поэтому в декабре плохого настроения быть не могло. Бывало, что дети, проснувшись, немедленно бежали по холодному полу к окну. Они раздвигали занавески и разглядывали гигантские черные машины, грохочущие, разбрасывающие в стороны каскады белой пудры, которая покрывала стены домов и окна, откуда выглядывали дети. Но и это нисколько не мешало спящим. Ведь вскоре маленькие холодные ножки топали назад, дети забирались в родительские кровати и прижимались к теплому маминому телу. В детском садике «Угольки» уже готовы были подарки. Поделки из пряжи, бумаги, ткани, блесток. Красиво запакованные, они ждали сочельника, когда их вручат родителям и другим родственникам, чтобы те похвалили своих чад за прекрасные подарки. В домах и магазинах пахло апельсинами, пряностями и сладостями. Люди улыбались друг другу и думали, что если они здесь, в Лонгере, хоть в чем-то разбираются, так это в том, как праздновать Рождество. Впрочем, в последние недели местным жителям пришлось пережить и встряску. Народ на Шпицбергене по-прежнему не верил в смерть губернатора, трагически погибшего при пожаре в избушке на Кроссфьорде. А дома практически ничего не осталось, разве что сильно обгоревшее человеческое тело, которое при жизни звали Хансенбергом. «Жалко-то, как говорили они, такой хороший губернатор, опытный, с подчиненными хорошо обращался, да и к нам относился неплохо. Опытный походник, как же так вышло?» — удивлялись другие. Люди делились догадками, может, губернатор развесил над печкой белье, лег спать, оно возьми да загорись, или горящая свечка упала, а пламя с нее перекинулось куда-нибудь еще, или Берг поставил снегоход чересчур близко к избушке, а тот почему-то взорвался, но верилось во все это слабо. Не могло такого случиться, только не с губернатором Бергом, он же был таким опытным походником. Хуга Халварсон, серьезно недолюбливавший губернатора, на этот раз помалкивал и никаких шуточек не отпускал. Но, возможно, он просто напугался, ведь это они с Кнутом Фиелем обнаружили пепелище, поехали навестить Пола Юхансона в Нью-Олесоне, а оттуда отправились покататься и увидели это жуткое зрелище. «Приехали они туда, а домик-то как раз догорает», — рассказывали осведомленные. «Хорошо, хоть они не знали, что там внутри мертвый губернатор». Да, произошла ужасная трагедия, на этот счет в Лонгере никто не сомневался. На самом же деле Кнут Фиель, Хуга Халварсон и Пол Юхансен действительно ездили на пепелище. Кнут умолчал о дикой боли в ногах и о том, что два пальца на левой ноге потеряли чувствительность. Эти трое знали, что их ждет. Хижина сгорела дотла. На месте пожара были лишь толстый слой пепла и искореженные куски металла, оставшиеся от печи и печной трубы. Во время пожара взорвался и топливный бак губернаторского снегохода, хоть тот и стоял на порядочном расстоянии. Вернувшись в Нью-Олесун, они позвонили в управление и сообщили дежурному о трагедии на Кроссфьорде. «Господи, а что с губернатором?» — с ужасом спросил дежурный, временно нанятый сотрудник, успевший проработать в губернаторстве всего-то пару недель. «Вы его не нашли? Ведь он как раз туда и поехал. Может, он уцелел и просто ушел за подмогой?» Но ответ он и сам знал. Едва ли кому-то под силу пройти пешком много миль по заснеженным горам и ледникам. Заместителю губернатора Анне Лизе Исаксон эту страшную новость сообщили поздно вечером по телефону. Оцепенев от ужаса, она слушала дежурного, который также сказал, что взял на себя смелость созвать все управление на экстренное совещание. «Они должны узнать обо всем от начальства», — сказал он. Анна Лиза подавила в себе желание сесть и зарыдать. А нет, сейчас она временно исполняет обязанности губернатора, так что это ей придется утешать других, а не наоборот. Оперативно-следственные мероприятия на месте пожара проходили в штатном режиме. Приехавшие из Тромсе следователи работали быстро, несмотря на мороз и полярную ночь. У них не было никаких причин для подозрений. Домик не был застрахован, а врагов, способных на поджог, у губернатора не имелось. Позднее в отчете они написали, что установить причину пожара не представляется возможным из-за того, что осталась лишь гора пепла. Анна-Лиза Исаксон, Том Андерсон и священник из Лонгейра загрузились в вертолет и полетели на Кроссфьорд. С собой они захватили букет цветов, который самолетом доставили из Тромсе. Букет они возложили на холмик пепла. Священник открыл свою любимую старенькую Библию и прочел несколько стихов оттуда, а остальные сняли шапки и склонили головы. Они искренне скорбели о человеке, которого, строго говоря, и знали-то довольно плохо. Впрочем, из-за холода они недолго там стояли. Затем то, что посчитали человеческими останками, сложили в гроб и доставили в Лонгейр, в морг. Кнут и Хуга вернулись обратно в Лонгейр на снегоходах. Кнут решительно заявил, что на вертолете не полетит. Ко всему прочему, он пока никому не рассказывал о дикой боли в ногах и о том, что два пальца на них почернели. Они двигались довольно медленно. У ретрансляционной станции на перевале сделали привал, налили кофе из термоса и вытащили бутерброды. Они почти не разговаривали, не в силах стряхнуть с себя потрясение последних дней. И про спор со стюардом тоже не вспоминали. Кнут отказывался обещать, что сохранит в тайне истинную причину пожара и гибели губернатора. Он уперся и заявил, что людям необходимо знать правду, и тогда в будущем подобного можно избежать. Однако мало-помалу всем становилось ясно, что Кнут ни о чем не расскажет. «Жалеешь, что никому не рассказал?» — Хуга разглядывал снегоходную трассу, ведущую к Лонгейру. Кнут не знал, что ответить. Сам он воспринимал свое молчание как предательство. Он предал профессию полицейского, своих коллег из управления и сам себя. Как же ему теперь жить с этой ложью? Правила, по которым жили эти люди, отличались от его собственных, и он почувствовал себя чужаком. Кнут расправил плечи и пошел к снегоходу. Когда они свернули к Лонгейру, над ними пролетел вертолет с гробом губернатора на борту. Кнут сразу поехал в больницу, где дежурный врач пришел в ярость, увидев ноги молодого инспектора. «А тебе прямо не терпелось, да?» — бросил он, схватившись за телефон. «Тебе обязательно надо было все испортить. Мы с Торой еле тебя спасли. А ты просто взял и наплевал на все. Сбежать из больницы, чтобы сгонять на снегоходе в Нью-Олисон. Скажите мне, ты что, совсем придурок?» Он едва не рычал в трубку. «Тора, слушай, этот идиот вернулся». «Конечно, само собой, да». «Но на самом деле выглядит не совсем безнадежно. На руках пальцем мы спасем, а вот...» «Да, два пальца на левой ноге. Да, согласен, без наркоза, сам виноват». Они сразу же начали готовить его к операции, несмотря на угрозы дежурного врача. Сестре Берет все же удалось попрактиковаться в анестезиологии. Когда Кнут очнулся поздно вечером, мизинца и безымянного пальца на левой ноге уже не обнаружил. Другие пальцы ног тоже начали чернеть, но врачам удалось спасти их. Снег шел, не переставая. В декабре Хьель Лоде почти каждый день забегал к Магнеру в диспетчерскую башню. Они сидели и наблюдали за самолетами, высаживавшими тех, кому вздумалось провести на Шпицбергене Рождество, и забиравшими тех, кто летел на Большую Землю. «Удивительное дело, этот пожар на Кроссфьорде», — частенько говорил Магнер. «Ага, и вправду странно». Ихьель машинально тянулся к коробке с печеньем и имбирными пряниками. А потом они вновь забывали об этом деле. Поминальную службу в маленькой церквушке Лонгейра провели в последние выходные перед Рождеством. Гроб с останками губернатора забрали из морга и поставили у алтаря. Он был усыпан цветами и венками. Причем возле гроба уместились далеко не все венки. Проход был услан цветами, они лежали даже между стульями, составленными как можно плотнее, чтобы всем желающим хватило места. Помещение наверху, где в обычное время проводились молебны, репетировал хор и проходили благотворительные ярмарки, предназначалось сейчас для гостей с материка. Из Осло приехал сам министр юстиции, явился и старший следователь Юнас Лундхаген. Он старался держаться поближе к коллегам из управления губернатора. Здесь же сидели несколько русских, занимавших государственные должности в Баренцбурге. Они с непроницаемыми лицами слушали норвежскую литургию, ни слова не понимая. Из Нью-Олисона приехал начальник Кингс-Бэй, а остальные собравшиеся были жителями Лонгейра и Свеа. Жена губернатора и его дети с супругами заняли места в помещении наверху. Они плакали, но церемония была настолько прекрасной, что и другие присутствующие были не в силах сдерживать слезы. Священник говорил о характере и личности губернатора, говорил о том, как им восхищались, и о том, как его будет не хватать. Он рассказал о своей любви к этой жестокой земле, о том, почему он жил здесь год за годом, хотя и понимал, что жизнь — это лишь яркая вспышка перед смертью. И еще он сказал, что губернатор наверняка принимал и понимал всю опасность жизни здесь, совсем неподалеку от Северного полюса. Потом жители Лонгьера говорили, что такой прекрасной проповеди еще не слышали, такой искренней, такой проникновенной. И священник не такой уж он плохой. Кнут опоздал на поминальную службу и зашел в церковь на костылях. Он сидел рядом с Анной Лизой на самом верху и чуть с ума не сошел, пока доковылял туда. Двигался он медленно, разглядывая венки и букеты, в том числе и положенные от его имени. Когда он остановился перевести дух, то увидел вдруг посреди этого цветочного моря венок от семьи Йост. Он так долго стоял там, опираясь на костыли, что Анна Лиза встревожилась и уже собралась пойти помочь ему. В последние дни перед Рождеством продолжал идти снег, укутывая дома толстым белым одеялом. Дороги все глубже утопали в сугробах, которые вырастали по обочинам после того, как проезжали снегоуборочные машины. Сугробы приглушали звуки, так что даже самые банальные фразы звучали как откровенные признания. Однако каждый день из детского садика «Угольки» доносились музыка и смех. Это дети разучивали рождественские песенки и готовились к выступлению, которое должно было состояться в местной церкви в канун Рождества. После сильного снегопада место пожара на Кроссфьорде завалило толстым слоем снега. Вскоре под снегом скрылись и искореженные куски металла. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.